Поскольку и Катер, и София смотрели себе под ноги, столкновение было весьма ощутимым. «Ой!» — воскликнула София и схватилась за шляпу, которая должна была защитить ее от дождя. «Я думала, вы ушли домой». «Сначала мне нужно было кое-что сделать. Я только что пытался соблазнить в оранжерее вашу мать. У вас есть возражения?» Рука Софии бессильно повисла. «Простите, что вы сказали?» «Вы меня отлично слышали. Меня тянет к вашей матери, и я веду себя соответствующим образом. Намереваюсь действовать так и в ближайшем будущем. Это вас не смущает?» «Ах! Что? Ни возмущения, ни паники, ни призыва к благоразумию?» Потрясение не помешало Софии понять, что перед ней стоит сердитый, крайне раздосадованный человек. «Пока нет. Я подумаю». «Черт побери! Когда закончите, пришлите мне ответ по факсу!» Катер яростно зашагал дальше. Софии даже на миг показалось, что из его ушей валил дым. Ошарашенная, сгоравшая от любопытства, она выдрузила на место шляпу и помчалась вперед. Когда она влетела в оранжерею, Пилар стояла и задумчиво смотрела на рабочий стол. Горшки раскатились, некоторые разбились, а часть рассады безвозвратно погибла. Теперь было понятно не только что, но и где. «Мама!» Пилар вздрогнула и схватила садовые рукавицы. «Да!» София медленно шагнула вперед. Щеки матери пылали, волосы были взлохмачены прикосновением мужской руки. «Я только что видела Дэвида». Пилар выронила рукавицы из онемевших пальцев и быстро нагнулась за ними. «И что?» «Он сказал, что пытался соблазнить тебя». «Что?» Теперь в голосе Пилар звучала не паника, а настоящий ужас. «Судя по тебе, начало было удачное». «Это было просто...» Пилар сняла с себя фартук, но так и не решила, куда его деть. «Мы поспорили, и он разозлился, вот и все». «Мама!» София бережно взяла у нее перчатки и фартук и положила их на стол. «Что ты чувствуешь к Дэвиду?» «София, что за вопрос?» «Вопрос, на который ты не хочешь отвечать», — подумала София. «Попробуем разобраться. Тебя тянет к нему? Он привлекательный мужчина». «Согласна. Мы не... То есть я не...» Не зная, что делать, Пилар оперлась руками о стол. «Я слишком стара для этого». «Не говори глупостей! Ты красивая женщина, в самом расцвете лет. Почему бы тебе не завести роман?» «Мне не нужны романы». «Тогда секс?» «Софи! Мама!» Тем же возмущенным тоном ответила София, а потом обняла мать. «Я испугалась, что обидела тебя и хотела утешить. Прибежала сюда, увидела, что ты вся красная и взъерошенная, и поняла, что тут не обошлось без нашего нового и очень сексуального главного менеджера. Это же чудесно!» «Ничего чудесного, во всяком случае, это больше не повторится». «София, я была замужем 30 лет. Пойми, мне сейчас трудно думать о других мужчинах». «Мама, отца больше нет». Объятия Софии стали крепче, а тон мягче. «Мне трудно смириться с его смертью, с тем, как это случилось, и привыкнуть к мысли, что мне не дали с ним попрощаться. Это тяжело, хотя я знаю, что он не любил меня». «Ох, Софи, это не так». «Нет», — она отпрянула, — «я не хотела, не искала и не нуждалась в его любви. Ты меня любила всегда, а он нет, и тебя тоже. Он просто не был на это способен».